Майкл Холл всю жизнь был уверен, что его в детстве сглазили. Иначе чем объяснить, что его одногодки уже многого добились, а он каждый раз оказывается на обочине жизни? Кто-то из его класса отучился в университете и получал стипендию от штата, а ему пришлось идти в армию. Кто-то из его бывших сослуживцев давно носил офицерские погоны, а его при первой возможности списали на гражданку. Кто-то из однокашников в полетной школе давно водит огромные боинги через океан, а он опрыскивал поля фермеров. И даже здесь, на новой земле, удачная на первый взгляд дельца обернулась сплошным расстройством и незапланированными расходами. Честно говоря, чего-то добиться в жизни Майклу мешали безалаберность, алкоголь и интерес к азартным играм и распутным девицам. Но признаваться в этом, да еще и самому себе, очень не хотелось. Поэтому оставалось злиться и вспоминать недавние события. Пару месяцев назад к нему, только что проигравшемуся в пух и прах, подошли в Нью-Рино серьезные люди и предложили работу. Ответственную, опасную, но хорошо оплачиваемую. Надо было летать в какую-то несусветную глушь в джунглях за горами и возить оттуда в Рино некоторый груз. Один рейс в неделю, по четвергам. Два десятка таких рейсов, и его самолет снова станет его собственностью. Полсотни таких рейсов, и он станет богатым человеком. Естественно, в том случае, если он все будет делать правильно. А если будет делать неправильно, станет мертвым человеком. Согласие или несогласие самого Холла серьезных людей не интересовало. Отказ считался неправильным действием. Он слетал уже 9 раз, и ему начала нравиться такая работа. Почти сутки в пути, в компании молчаливого недоверчивого экспедитора, не расстающегося с двумя короткими автоматами, зато потом неделю можно расслабляться в самом тусовочном месте Новой Земли. И все шло хорошо до сегодняшнего дня, когда никто не ответил на запрос о посадке на знакомом летном поле. Там снизу все сильно напоминало учебный фильм про боевое применение напалма, и садиться сразу расхотелось. Горючее было на исходе, пришлось искать ближайший аэродром и маститься туда. Экспедитор сразу вызвонил поставщиков, сообщил пилоту, что товара придется ждать неделю или две. Потом нанял машину и уехал, оставив Майкла в одиночестве. На аэродроме затребовали безобразно много денег за стоянку и керосин. Пришлось даже продать любимый пистолет, единственную ценную вещь, что у него была, кроме самолета. Хотя самолет тоже сейчас был не его. Хочется верить, что ненадолго. Холл с трудом нашел междугородний телефон и взялся звонить нанимателям с просьбой помочь финансово. На что те ответили: «Ты получаешь деньги за успешный рейс. Ничего не привез, ничего не получил. Текущие проблемы решай с экспедитором». Майкл раздраженно захлопнул дверь переговорной кабины и нос к носу столкнулся с пузатым крепышом в длинной, как будто с чужого плеча, орденской куртке. Где-то под брюхом у него болталась большая кобура на широком щегольском кожаном ремне. Неаккуратная бородка, бурая панама на голове. На орденца это чудо не походило вовсе. Зато состоящего за ним типа можно было рисовать плакат, образцовый патрульный. Гора мышц, идеально сидящая форма, бронежилет с раздутыми от патронов и гранат карманами. Этот самый образец и завел разговор. «Скажите, сэр, вы ведь пилот? Из Рино? А вам какое дело? Вы так громко обсуждали свои проблемы по телефону. Просто мы бы могли предложить вам рейс до Нью-Рино, пока вы все равно здесь сидите без дела. И мы оплатили бы ваши расходы за горючее и стоянку. И обратный рейс сюда. Я же говорю, ваши расходы за горючее и стоянку. Значит так, вы платите мне вперед 4000 ЭКЮ, без торга. И ты толстый, покажи-ка свой пистоль». Пузан удивленно пожал плечами, достал из кобуры пистолет, разрядил, протянул пилоту рукояткой вперед. Тот с восторгом осмотрел изящную гравировку золотом по черному, слоны, львы, буйволы на фоне саванны. «И этот пистолет. Если не согласны, сидите в этой заднице мира до скончания времен». «Парень, ты не охренел?» – начал заводиться образцовый орденец. Но Пузан остановил его жестом. «Без проблем, но летим прямо сейчас. Или сидите без денег в этой заднице мира и ждите своего напарника». Майкл фыркнул. «Деньги вперед, не забыли?» «Не забыли. Уговор?» «Уговор». «Тогда держи». Пузан достал из кармана толстую стопку купюр и отделил от нее 4000-ных банкноты. Пилот с горечью подумал, что продешевил. Открыл было рот, но наткнулся на мрачный взгляд здоровяка. «Ну почему? Почему я такой невезучий? Они бы и десятку заплатили, не глядя. Но ничего, зато я их с пистолетом классно развел. Сразу видно, такая красота больших денег стоит. Никому не продам, сам носить буду. Все девки мои». Пилот зажмурился от удовольствия и вышел из здания почты. Мы сидели в ресторане в аэропорту Нью-Рино. Орденский борт должен быть сегодня вечером. Я успел связаться с Марлоу и получить от него обещание, что заберут нас троих. У Нота руководство фельдъегерской службы на острове сидит, а Андреича как свидетеля. Что-то не хочется быть на материке, пока ньюриновские бандиты-гангстерито ищут того, кто оставил их без наркоты. Понятно, что ненадолго. Понятно, что основные убытки понесли производители, а не покупатели. Но все равно что-то боязно. И от командировок я в ближайшие полгода буду отказываться. Нафиг такое счастье. Всех денег не заработаешь, а жизнь одна. И ее хочется прожить. А еще Владимира Бего очень жалко. Надо будет попросить, чтобы в базе данных пометили. Погиб при попытке ограбления, например. Сплетню пустить, что похитили, пытали, замучили до смерти. А иди какому-нибудь обгорелому трупу в карман подкинуть. И пусть наркобоссы между собой выясняют, кто меня привалил, не дав другим поглумиться. И новой личиной придется озаботиться. Как-то втянулся уже в такую двуличную жизнь. «Влад, а зачем ты ему отдал пистолет?» Я с сожалением вынул изо рта утиную ногу. Положил на тарелку, промокнул салфеткой рот, отхлебнул из бокала. Красивая штучка, не спорю, но она же именная. Инициалы Корнелиуса в двух местах. Никому не покажешь, разве что в музей отдать. Или дома под одеялом рассматривать. Легко пришла, легко ушла. А этот типчик Корнелиусов пистолет явно на показ носить собрался. Вот его и грохнут за это. Либо просто ограбят, либо до пирсу стуканут. А тут своих мулатов натравит. Понты – вещь опасная. Я снова нацелился зубами на утку и замер на полпути. Иван Андреевич, я, конечно, все понимаю, у вас огромный опыт, но ездить с мамбой в кармане и играться с ней в общественном месте – это несколько чересчур, вам не кажется? И незаряженное ружье раз в 100 лет стреляет. Нет, Влад, не волнуйся. Когда мы в конце 80-х работали вместе с японцами на Дальнем Востоке, они подарили такую игрушку. Если ее за шею определенным образом держать, она хвостом шевелит. Кто-то четки в руках вертит, а я эту пластмассовую змейку. Помогает пальцы в тонусе поддерживать. И черная змейка в его руке ожесточенно забила хвостом. Конец третьей части.